Глава 29. «Ты!» — ахнул Финли. Пикар мрачно усмехнулся. «Он самый. Поверьте, я очень рад. Вы очень нам помогли оба. Не могу выразить вам свою признательность. Вы постоянно держали меня в курсе дела. Отдали мне прямо в руки сначала Хаблов, а затем Роско. О большем я не смел даже и мечтать». Финли словно прирос к полу. Его охватила дрожь. «Ты...» — повторил он. «Тебе следовало догадаться об этом еще в среду, осел!» — ухмыльнулся Пикар. «Я направил коротышку в отель, где останавливался Джо, за 2 часа до того, как связался с тобой. Ты меня разочаровал. Я рассчитывал, что это объяснение произойдет гораздо раньше». Он улыбнулся. Финли отвел взгляд, посмотрел на меня. «Я не знал, что сказать. Вообще не знал, что сказать. Я просто смотрел на огромную тушу Пикара, загородившую дверной проем. Меня не покидало чувство, что настал мой последний час. Сегодня все будет кончено». «Встань вон туда», — приказал Пикар. «Рядом с Финлием». Двумя гигантскими шагами он прошел на середину комнаты. Его револьвер был направлен на меня. Я машинально отметил, что это новый револьвер 38-го калибра с коротким стволом. Автоматически прикинул, что на таком маленьком расстоянии и он будет достаточно точным. Но, имея дело с 38-м калибром, нельзя быть уверенным, что одной пули хватит для поражения цели. А нас было двое. И у Финлия был служебный револьвер в кобуре под мышкой. Я долю секунды взвешивал все «за» и «против». Затем отказался от этого занятия, так как за спиной Пикара появился Тил. В левой руке мэр держал свою тяжелую палку. Но правая рука сжимала полицейское ружье, Итаку МАК-10. И не имело значения, куда именно оно было направлено. «Встань туда», — повторил Пикар. «Где Роско?» Он рассмеялся. Просто рассмеялся, показывая стволом револьвера, что я должен встать и подойти к Финлию. Я слез со стола. Мне казалось, мои члены налились свинцом. Стиснув зубы, я двинулся вперед с мрачной решимостью калеки, пытающегося ходить. Я остановился рядом с Финлием. Тил держал нас под прицелом ружья. Пикар сунул руку за пазуху твидового пиджака Финлия. Достал револьвер из кобуры под мышкой. Бросил его в карман своего безразмерного пиджака. Под тяжестью револьвера пиджак распахнулся. Он имел размеры палатки на двоих. Шагнув в бок, Пикар ощупал меня. Я был без оружия. Моя куртка осталась в багажнике Бентли. Затем Пикар отступил назад и встал рядом с Тилом. Финли посмотрел на своего вероломного друга так, будто у него разрывалось сердце. «Ты что?» — спросил Финли. — Ты забыл, что нас связывает? Пикар пожал плечами. — Я ж советовал тебе держаться отсюда подальше, — сказал он. — Тогда, в марте, я пытался тебя остановить. Предупреждал. Ведь так, правда? Но ты не хотел меня слушать, не так ли, упрямый осел? Так что ты сам напросился. Слушая басистый рев агента ФБР, я проникся к Финлию такой жалостью, какую не испытывал к себе самому. Тут в дверях появился клинер, его жесткое лицо исказилось в усмешке. Сверкнули хищные зубы. Он сверлил меня глазами насквозь. В левой руке у него была еще одна Итака. В правой руке клинер держал пистолет, из которого был убит Джо. Пистолет был нацелен на меня. Это был «Рюгер Марк II», маленький автоматический пистолет 22-го калибра, предназначенный для тайного ношения, оснащенный толстым глушителем. Оружие убийц, предпочитающих подходить вплотную к своим жертвам. Я уставился на пистолет. 9 дней назад конец этого самого глушителя прикоснулся к виску моего брата. Тут не было никаких сомнений. Я это чувствовал. Пикар и Тил обошли стол. Тил уселся в кресло. Пикар навис у него за спиной. Клинер жестом приказал нам с Финлием садиться. В качестве жезла он использовал ствол ружья. Резкие, отрывистые движения. Мы сели рядом напротив большого стола, отделанного красным деревом, глядя на Тила. Закрыв дверь в кабинет, Клинер прислонился к ней. Он держал ружье в одной руке, у бедра, нацелив мне в голову. Пистолет 22-го калибра, оснащенный глушителем, был направлен в пол. Я поочередно, пристально осмотрел всех трех врагов. На сморщенном старческом лице Тила, похожем на пергамент, застыла ненависть. Он был потрясен. Никак не мог прийти в себя. Был в полном отчаянии. На грани срыва. Сейчас Тил выглядел на 20 лет старше того холеного старика, которого я впервые увидел в понедельник. Пикар держался лучше. Он сохранял спокойствие великого спортсмена, олимпийского чемпиона, заглянувшего в гости в школу, в которой когда-то учился. Но вокруг глаз у него появилась сетка морщинок. Он нервно постукивал пальцем по бедру. В нем чувствовалось внутреннее напряжение. Я искоса взглянул на Клинера, затем посмотрел ему прямо в лицо. Смотреть особенно было не на что. Поджарый и жилистый, он казался высушенным. Стоял не шелохнувшись, абсолютно неподвижно. Его лицо и осанка ничего не выдавали. Клинер напоминал изваяние, высеченное из дерева, но глаза его горели злобной энергией. Тил с грохотом выдвинул ящик письменного стола. Достал кассетный магнитофон, которым пользовался во время моего допроса Финли. Протянул стоящему у него за спиной Пикару. Положив револьвер на стол, агент ФБР завозился со спутанными проводами. Включил магнитофон в сеть. Не стал трогать микрофон. Никто не собирался ничего записывать. Нам хотели дать кое-что прослушать. Протянув руку, Тил нажал кнопку устройства внутренней связи. В тишине было отчетливо слышно, как в дежурном помещении зазвонил звонок. «Бейкер», — сказал Тил, — «пожалуйста, зайди к нам». Клинер отошел от двери, и вошел Бейкер. Он был в форме. Служебный револьвер 38-го калибра в кобуре. Бейкер посмотрел на меня, нахмурился. В руке у него были две кассеты. Тил забрал их, выбрал вторую. «Послушай эту запись», — сказал он. «Ты найдешь ее очень интересной». Вставив кассету, он захлопнул крышку, нажал клавишу воспроизведения. Зажужжал мотор, из динамика послышалось шипение. Сквозь него я различил гулкое эхо замкнутого помещения. Затем послышался голос Роско, громкий, взволнованный. Он наполнил тишину кабинета. «Ричард, я хочу кое о чем тебя попросить. Выполни все то, что тебе скажут, иначе со мной произойдет большая беда. Если у тебя есть сомнения по поводу того, что меня ждет, загляни в морг и прочти отчет о вскрытии миссис Моррисон. Вот что меня ждет. Так что вытащи меня отсюда. Хорошо, Ричард? На этом заканчиваю». Голос умолк. Остались лишь гул и шипение. Я успел услышать испуганное восклицание, как будто Роско грубо оттащили от микрофона. Затем Тил выключил магнитофон. Я молча смотрел на него. Температура моего тела опустилась до абсолютного нуля. Я больше не чувствовал в себе ничего человеческого. Пикар и Бейкер посмотрели на меня. Удовлетворенно усмехнулись, как будто держали на руках козырные карты. Тил открыл крышку и достал кассету. Положил ее на стол, показал мне вторую кассету и вставил ее в магнитофон. Закрыл крышку и нажал клавишу воспроизведения. «Еще одна запись. Послушай». Послышалось то же самое шипение, то же самое гулкое эхо. Затем голос Чарли Хаббл. Она была в истерике. То же самое с ней случилось в понедельник утром, на залитой ярким солнцем дорожке перед домом. «Хабб, это Чарли! Со мной дети! Я говорю не из дома, ты понимаешь, что это значит? Я хочу, чтобы ты знал, если ты не вернешься с детьми, произойдет что-то страшное. Мне сказали, ты знаешь, что именно. То же самое, чем угрожали нам с тобой. Но только это сделаю с детьми. Так что немедленно возвращайся домой, хорошо?» Голос сорвался на пропитанный ужасом вой и умолк, сменившись гулким шипением.

Он надавил всем своим весом на гаечный ключ, и послышался скрежет металла. Раскрыв нож Моррисона, я шагнул вперед и разрезал сбоку коробку из-под кондиционера, затем сверху, потом с другого боку до самого низа. Прежде чем Пикар успел направить на меня револьвер, коробка раскрылась, словно кузов самосвала, и ветер, подхватив 100 000 долларовых купюр, швырнул их на шоссе снежным зарядом. В это же самое мгновение я перескочил через бетонное ограждение на обочине и скатился с невысокой насыпи. Выхватил Desert Eagle. Выстрелил в коротышку в плаще, перелезшего через ограждение следом за мной, но промахнулся и лишь зацепил его ногу. На шоссе грузовик с лобовым стеклом, залепленным однодолларовыми бумажками, слетел на обочину и врезался в неприметный седан. Пикар пробирался через бумажную вьюгу к откосу. Послышался визг тормозов. Машины пытались объехать перегородивший дорогу грузовик. Перекатившись, я прицелился и выстрелил во второго латиноамериканца. Попал ему в грудь, и он кубарем свалился ко мне. Коротышка в плаще с криком катался по земле, зажимая окровавленное колено, и пытался достать маленький пистолет, который он демонстрировал мне в Нью-Йорке. Я сделал третий выстрел и попал ему в голову. Тут я увидел, что Пикар навел на меня свой револьвер. Завывал ветер, на шоссе гудели машины. Водители выскакивали на дорогу, ловя кружащиеся в воздухе деньги. Наступил хаос. «Не стреляй, Пикар!» — крикнул я. «Иначе ты не найдешь Хаббла!» Он это понимал. Понимал, что без Хаббла он труп. Клинер не простит ему неудачу. Пикар стоял, целясь мне в голову, но не стрелял. Взбежав на откос, я обогнул машину, держа его под прицелом Desert Eagle. «Ты тоже меня не убьешь!» — крикнул Пикар. «Мой звонок — единственная надежда спасти твою женщину. Помни об этом! У тебя нет выбора!» «Знаю, Пикар!» — проорал я в ответ. «Я не буду в тебя стрелять, а ты?» Он покачал головой. «Нет, Ричард!» Сложилась патовая ситуация. Мы ходили вокруг Бентли, держа побелевшие от напряжения пальцы на спусковых крючках, заверяя друг друга, что не станем стрелять. Пикар говорил правду, но я лгал. Дождавшись, когда он поравняется с грузовиком, а я окажусь рядом с Бентли, я нажал на спусковой крючок. Пуля 44-го калибра, попав в Пикара, отбросила его огромную тушу назад на искореженный металл. Я не стал дожидаться ответного выстрела. Захлопнув крышку багажника, я прыгнул за руль. Завел двигатель и рванул с места, сжигая покрышки. Вывернул с обочины, объезжая людей, ловящих доллары. Вдавил педаль в пол и помчался на восток. Еще 20 миль. Это заняло у меня 20 минут. Я тяжело дышал, меня трясло от прилива адреналина. Пытаясь унять сердцебиение, я жадно глотал ртом воздух. Наконец издал торжествующий вопль, громко закричал вслух: «С Пикаром покончено!» Глава 31. Когда я доехал до пригородов Агасты, уже стемнело. Как только многоэтажные здания стали попадаться часто, я съехал с шоссе. Проехал по улицам и свернул к первому же встречному мотелю. Запер Бентли и забежал в контору. Подошел к столику администратора. Тот поднял взгляд. «У вас найдется номер?» — спросил я. $36. «Телефон в номере есть?» «Естественно. А также кондиционер и кабельное телевидение». «А телефонный справочник?» — продолжал я. Администратор кивнул. «Схема Агасты есть?» — спросил я. Он показал пальцем в сторону полки рядом с автоматом, торгующим сигаретами, заваленной картами и рекламными проспектами. Достав из кармана пачку купюр, я отсчитал $36, бросил их на столик, заполнил карточку. Записал себя как Роско Финлия. 12-й номер, — сказал администратор и протянул ключ. Схватив с полки схему, я выскочил из конторы. Пробежал по коридору до 12-го номера.

Нам пришлось прекратить отправку. Этому положила конец операция береговой охраны. Клинер решил наращивать запасы. По его расчетам, операция не могла продлиться долго. Он знал, что у береговой охраны нет средств. Но операция все не сворачивалась. Это был ужасный год. Напряжение нарастало. А когда береговая охрана все же сдалась, нас это застигло врасплох. Клинер полагал, операция продлится минимум до ноября, до президентских выборов. И мы оказались не готовы к отправке. Совсем не готовы. Деньги просто свалены огромной кучей, они еще не уложены в коробки. «Когда ты связался с Джо?» «С Джо? Так звали твоего брата? Я знал его как Поло». Я кивнул. «Пало. Место, где он родился. Городок на Лейте. Это один из Филиппинских островов. Больница была переоборудована из бывшего собора. В 7 лет мне там делали прививки от малярии». Хаббл немного помолчал, словно желая почтить память моего брата. «Я позвонил в казначейство около года назад», — сказал он. «Я не знал, с кем еще связываться. Не мог обратиться в полицию из-за Моррисона, не мог обратиться в ФБР из-за Пикара. Поэтому я позвонил в Вашингтон и, в конце концов, попал на человека, назвавшегося Поло. Он оказался очень умным и хитрым. Я думал, ему удастся положить этому конец. Я понимал, лучше всего нанести удар сейчас, пока Клинер сидит на горе денег, когда против него море улик». Увидев знак заправки, я молниеносно принял решение и свернул с автострады. Хаббл наполнил бак. Отыскав в мусорном баке пустую пластиковую бутылку, я попросил его наполнить ее. «Это еще зачем?» — спросил он. Я пожал плечами. «Мало ли что». Хаббл не стал расспрашивать дальше. Расплатившись, мы выехали на шоссе. Поехали дальше на юг. До Маргрейва оставалось 30 минут езды. Приближалась полночь. «Что заставило тебя в понедельник податься в бега?» — спросил я. «Мне позвонил Клинер. Сказал, чтобы я оставался дома. Сказал, что за мной придут двое. Я спросил, в чем дело, а он ответил, что во Флориде возникла какая-то проблема, и мне придется с ней разбираться». «Ну?» «Я ему не поверил», — продолжал Хаббл. «Как только Клинер упомянул про двоих, я вспомнил, что произошло в Джексонвилле в самую первую неделю. Я испугался, вызвал такси и смылся». «Ты правильно поступил, Хаббл», — заверил я его. «Ты спас свою жизнь». «Знаешь что?» — я вопросительно взглянул на него. «Если бы Клинер сказал, что за мной придет человек, я бы не обратил внимания. Понимаешь, если бы он сказал: оставайся дома, за тобой придет человек, я бы купился. Но он упомянул двоих». «Он совершил ошибку», — согласился я. «Знаю, но никак не могу в это поверить. Клинер никогда не ошибается». Я покачал головой, усмехнулся в темноту. «Он совершил ошибку в прошлый четверг». Большие хромированные часы на приборной панели Бентли показывали ровно полночь. Мне было нужно завершить все к 5 утра. Значит, у меня в запасе остается 5 часов. Если все пойдет хорошо, это гораздо больше, чем мне требуется. Если же я все испорчу, то не имеет значения, было у меня 5 часов, 5 дней или 5 лет. В таких делах дается только одна попытка. Пришел и победил. В армии мы говорили так: сделать один раз и так, как надо. Сейчас я хотел добавить: сделать быстро. «Хаббл», — окликнул я своего спутника. «Мне нужна твоя помощь». Очнувшись от размышлений, он повернулся ко мне. «Что я должен сделать?» Я говорил в течение последних 10 минут езды по автостраде. Повторял снова и снова, до тех пор, пока Хаббл все твердо не запомнил. Я свернул с автострады в том месте, где она встречается с шоссе на Маргрейв. Пронесся мимо складов и дальше 14 миль до города. Сбавил скорость, проезжая мимо полицейского участка. Там было тихо, свет нигде не горел. Стоящая рядом пожарная часть также выглядела покинутой. Весь город казался притихшим и пустынным. Единственный огонек горел в парикмахерской.

все, кому не лень, мочились на меня. Теперь меня бросают деньги. Тут что-то не так, верно?» Он закрыл дверцу. «Мы их не тратили, просто складывали в комод. Вы воюете с фондом клинера?» «Завтра никакого фонда клинера больше не будет», — сказал я. Старик молча кивнул, посмотрел на закрытый комод и покачал головой. Вышел и оставил нас одних в небольшой уютной гостиной. «Придется непросто», — сказал Финли. «Нас трое и их трое. Они удерживают четверых заложников, в том числе двоих детей. Мы даже не знаем точно, где находятся заложники». «На складе», — решительно заявил я. «Это точно. Где еще они могут быть? У клинера не осталось людей, чтобы содержать их где-нибудь в другом месте. И ты слышал кассету? Обратил внимание на гулкое эхо. Это ангар, точно тебе говорю». «Какую кассету?» — встрепенулся Хаббл. Финли посмотрел на него. «Роско заставили обратиться к Ричеру», — сказал он. «Эта кассета должна была доказать, что она действительно у них в руках». «Роско?» — спросил Хаббл. «А Чарли?» Финли покачал головой. «Только Роско», — солгал он. Хаббл кивнул. Я мысленно отметил: «Умный ход, выпускник Гарварда». Мысль о том, что Чарли держали перед микрофоном, приставив нож к горлу, могла столкнуть Хаббла с обрыва. С плато, вниз, в пропасть, где от него не будет никакого толку. «Они на складе», — повторил я, — «несомненно». Хаббл знал склад достаточно хорошо. Он проработал там почти полтора года, поэтому мы насели на него, заставив подробнейшим образом описать склад изнутри. Отыскав бумагу и карандаш, попросили Хаббла нарисовать план. Мы снова и снова проверяли этот план, нанося на него двери, лестницы, расстояния, детали. У нас появился чертеж, которого не постеснялся бы и архитектор. Ангар стоял последним в ряду из четырех таких же, на отдельной огороженной территории. От соседнего, где хранились удобрения, он был отделен проволочным забором. Между забором и стеной ангара с трудом мог пройти человек. Вдоль остальных трех сторон проходил внешний забор, которым была обнесена вся территория складов. Сзади забор подступал к стене ангара довольно близко, но перед воротами мог спокойно развернуться грузовик. Большие подъемные ворота занимали почти всю переднюю стену. В дальнем углу имелась небольшая дверь на уровне земли. Прямо за этой дверью находился механизм ворот. Слева начиналась открытая металлическая лестница, ведущая в кабинет. Сам кабинет находился в задней части просторного склада, приподнятый над землей футов на 40. Для того, чтобы наблюдать за происходящим на складе, в кабинете имелись большие окна, а спереди была небольшая площадка. В задней стене кабинета — дверь, ведущая к пожарному выходу, открытому металлическому трапу, закрепленному снаружи на стене ангара. «Так», — сказал я, — «кажется, все понятно». Финли пожал плечами. «Меня беспокоит возможное подкрепление. Охранники у наружных ворот». «Подкрепления не будет», — заверил его я. «Меня больше беспокоит ружье. Помещение большое, а в нем двое детей». Финли мрачно кивнул. Он понял, что я имею в виду. Ружье выбрасывает широкий конус свинца. Ружья и дети несовместимы. Мы умолкли. Времени было почти 2 часа ночи, ждать осталось 1,5 часа. Мы тронемся в 3:30, прибудем на место в 4. Мое любимое время нападения. Ожидание. Солдаты в окопе, летчики перед вылетом. Мы молчали. Финли задремал, ему уже приходилось проходить через подобное. Вероятно, много раз. Он вытянулся на стуле, свесив левую руку. На запястье болтался перекушенный наручник, похожий на серебряный браслет. Хаббл сидел неестественно выпрямившись. Для него это было впервые. Он суетился, сжигая энергию. Я не мог его в этом винить. Хаббл постоянно украдкой бросал на меня взгляды. В его глазах горели вопросы. Я молча пожимал плечами. В 3:30 раздался стук в дверь. Тихое постукивание. Дверь приоткрылась. Вернулся старший из стариков. Он просунул в щель узловатый дрожащий палец, указывая прямо на меня. «Сынок, кое-кто хочет с тобой встретиться», — сказал он. Финли, проснувшись, встрепенулся. Хаббл был перепуган. Я сделал знак оставаться на местах. Встал и достал из кармана пистолет. Щелкнул предохранителем. Старик, засуетившись, махнул рукой. «Это тебе не понадобится, сынок. Совсем не понадобится». Он сгорал от нетерпения. Кивнул, предлагая подойти к нему. Я убрал пистолет. Переглянувшись с остальными, пожал плечами и вышел вслед за стариком. Он провел меня в крохотную кухоньку. Там, на табурете, сидела очень старая женщина. Такого же красновато-бурого цвета, тощая, как палка. Она была похожа на старое дерево зимой. «Это моя сестра», — сказал старик-парикмахер. «Вы ее разбудили своей болтовней». Шагнув к старухе, он заговорил ей прямо в ухо. «Вот тот парень, о котором я тебе рассказывал». Подняв взгляд, старуха улыбнулась. Мне показалось, из-за туч выглянуло солнце. На мгновение я увидел красоту, которой эта женщина обладала давным-давно. Она протянула руку, я ее пожал, словно прикоснулся к тонким проволокам в мягкой сухой перчатке. Старик-парикмахер оставил нас одних, уходя, он задержался рядом со мной. «Спроси ее о нем». Он закрыл за собой дверь, я не упускал руку старухи, присел рядом на корточки. Она не пыталась высвободить свою руку, лежавшую высохшей коричневой веточкой в моей лапе. «Я плохо слышу», — сказала негритянка. «Тебе придется нагибаться к самому уху». Я склонился к ней. От нее пахло, как от высохшего цветка, как от увядших лепестков. «Так слышно?» — спросил я. «Хорошо слышно, сынок». «Я спрашивал у вашего брата насчет слепого Блейка». «Знаю, сынок. Он мне говорил». «Он сказал, вы его знали», — произнес я старухе прямо в ухо. «Конечно знал. И очень хорошо». «Вы не расскажете о нем?» Она печально посмотрела на меня. «А что рассказывать? Его уже так давно нет в живых». «Каким он был?» Старуха не отрывала от меня взгляда. Ее глаза затуманились. Она вернулась назад, в прошлое, на 60-70 лет. «Он был слепой». Некоторое время она молчала. Ее губы беззвучно дрожали. На жилистом запястье сильно стучал пульс. Старуха повела головой, словно пытаясь услышать доносящиеся издалека слабые отголоски. «Он был слепой», — повторила она, — «но он был замечательным парнем». Ей было больше 90 лет, она была ровесницей 20 века, поэтому она обратилась к тому времени, когда ей было лет 20-30, не к своему детству. Она вспоминала молодость, а Блейк был для нее замечательным парнем. «Я пела», — продолжала старуха, — «а он играл на гитаре. Знаешь, такое старое выражение. Он играл на гитаре, как будто звонил в колокольчик. Вот так я говорила про Блейка. Он брал свой старый инструмент, и ноты извлекались быстрее, чем их можно было спеть. Каждая звучала маленьким серебряным колокольчиком, зависала в воздухе. Так мы играли и пели всю ночь. Утром я вела Блейка на лужайку, и мы садились под каким-нибудь старым тенистым деревом. Снова пели и играли. Просто потому, что нам нравилось. Просто потому, что я умела петь, а он играть на гитаре». Старуха вполголоса промурлыкала пару нот. Ее голос оказался на октаву ниже, чем можно было ожидать. Она была такой тонкой и хрупкой, что я думал услышать высокое срывающееся сопрано. Но старуха запела низким, грудным контральто.

Он сбил мальчишку ненарочно, тому незачем было так вопить. Он был уже достаточно взрослым. Он нарочно так кричал. «Кто это был?» — снова спросил я. Повернувшись, старуха посмотрела мне прямо в глаза. Сказала тайну, которой было уже 62 года. «Гровер Тилл. Он вырос и стал мэром, как и его папаша. Манит себя хозяином мира, но на самом деле он просто капризный мальчишка, из-за которого убили моего беднягу Блейка. Просто так, потому что он был слепой и чернокожий». Глава 33. Мы сели в черный Бентли Чарли, стоявший в переулке за парикмахерской. Все молчали. Я завел двигатель, развернулся и поехал на север, не зажигая фар, медленно. Большой темный седан катился в темноте, словно ночное животное, покинувшее логово. Словно большая черная субмарина, отходящая от причала и погружающаяся в ледяную воду. Я выехал из города и остановился, не доезжая до полицейского участка. «Мне нужно оружие», — сказал Финли. Мы пробрались через развороченные входные двери. Бентли Хаббла стоял в дежурном помещении, неподвижно застыв в полумраке. Передние шины спустили, и машина осела на капот. Сильно пахло бензином. Наверное, бензобак оказался пробит. Крышка багажника вздыбилась вверх, так как весь зад был смят. Хаббл даже не взглянул на свою машину. Финли пробрался мимо искореженного Бентли в свой кабинет и скрылся внутри. Мы с Хабблом ждали среди груды осколков. Все, что осталось от входных дверей. Появился Финли с револьвером из нержавеющей стали и коробком спичек. Ухмыляющийся. Он махнул рукой, предлагая нам выйти на улицу, и чиркнул спичкой. Бросил ее в заднюю часть изуродованного зеленого Бентли и поспешил следом за нами. «Отвлекающий маневр», — сказал он. Выезжая со стоянки, мы увидели разгорающееся пламя. Ярко-голубые языки бежали по ковру волнами, накатывающими на берег моря. Огонь охватил расщепленное дерево и покатился дальше, подпитываясь большим бензиновым пятном. Пламя сменило свой цвет на желтый и оранжевый. В дыру, образовавшуюся на месте входа, потянуло воздух. За считанные минуты занялось все здание. Усмехнувшись, я поехал по шоссе. Большую часть пути я ехал с включенными фарами. Ехал быстро. На это ушло минут 12. За четверть мили до места назначения я погасил фары. Съехал с дороги. Развернул машину передом на юг, к городу. Оставил двери незапертыми. Ключ в замке зажигания. Хаббл взял большие кусачки. Финли проверил револьвер, захваченный из участка. Пошарив под сиденьем, я нашел пластиковую бутылку, наполненную бензином. Сунул в карман к дубинке. Бутылка была тяжелая. Оттянула куртку вправо. Дезерт Игл оказался чуть ли не на груди. Финли дал мне спички, я положил их в другой карман. Мы постояли на обочине, переглянулись, направились прямо через поле к расщепленному дереву. Его силуэт четко вырисовывался в свете луны. Нам потребовалось 2 минуты, чтобы добраться до него. Мы неслышно ступали по влажной земле. Остановились рядом с изувеченным стволом. Я забрал кусачки у Хаббла, мы снова переглянулись и направились к проволочному ограждению, проходившему вдоль задней стены склада. Времени было 4:50. С тех пор, как мы покинули горящий полицейский участок, никто не произнес ни слова. От дерева до ограждения было 75 ярдов. Это заняло у нас минуту. Мы остановились у пожарной лестницы, прямо напротив того места, где она была вмурована в бетонную отмостку, проходящую вдоль всего ангара. Финли и Хаббл схватили проволоку, натягивая ее, а я последовательно перекусил все звенья. Сталь поддавалась легко, словно мягкие корешки. Я вырезал большой кусок, 7 футов в высоту, до того места, где начиналась колючая проволока, и 8 футов в ширину. Мы шагнули в дыру. Подошли к лестнице. Остановились. Изнутри доносились какие-то звуки. Шаги и шорох, приглушенные эхом огромного пустого помещения. Я набрал полную грудь воздуха, подал остальным знак прижаться к металлической стене. Я до сих пор не знал, есть ли охранник на улице. Нутром я чувствовал, что подкрепления не будет, но Финли опасался по этому поводу, а я уже давно научился прислушиваться к таким людям, как Финли. Поэтому я приказал остальным стоять на месте, а сам осторожно заглянул за угол громадного сооружения. Пригнувшись, уронил с высоты 1 фут кусачки на бетон. Они произвели именно тот шум, какой был мне нужен. Как будто кто-то пытался проникнуть на охраняемую территорию. Зажав дубинку в правой руке, я прижался к стене и стал ждать. Финли был прав. Охранник на улице был. Но и я был прав. Подкрепление не пришло. Охранником оказался сержант Бейкер. Он обходил ангар снаружи. Я его сначала услышал и лишь потом увидел. Я услышал сдавленное дыхание и шаги по коридору. Бейкер обогнул угол ангара и остановился в ярде от меня. Застыл, увидев кусачки. В руке он держал полицейский револьвер 38-го калибра. Посмотрев на кусачки, он скользнул взглядом по забору, нашел вырезанную секцию, побежал к ней. И встретил свою смерть. Я что из силы огрел его по затылку дубинкой. Но Бейкер не упал. Он выронил револьвер, описал круг на ватных ногах. Ко мне подскочил Финли, поймал Бейкера за горло. Казалось, фермер сворачивает шею цыпленку. У Финли это получилось замечательно. На груди форменной рубашки у Бейкера до сих пор была бирка с фамилией. Первое, что я заметил 9 дней назад. Мы опустили тело на отмостку. Подождали 5 минут, тщательно прислушиваясь. Больше на улице никого не было. Мы вернулись к Хабблу. Я снова набрал полную грудь воздуха. Подошел к пожарной лестнице. Начал подниматься, бесшумно наступая на каждую ступеньку. Лестница была сварена из стальных прутьев. Одно неуклюжее движение, и она зазвонит, как колокол. Финли поднимался следом за мной, держась правой рукой за поручень, сжимая в левый револьвер. Последним был Хаббл, от страха даже не дышавший. Мы медленно ползли вверх. Нам потребовалось несколько минут, чтобы преодолеть 40 футов. Мы двигались очень осторожно. Наконец оказались на маленькой площадке наверху. Я прижал ухо к двери. Тишина. Никаких звуков. Хаббл достал связку ключей. Стиснул в руке, чтобы они не звенели. Выбрал нужный. Медленно вставил его в замок. Мы затаили дыхание. Хаббл повернул ключ. Щелкнул язычок. Дверь приоткрылась. Мы затаили дыхание. Тишина. Ничего. Хаббл медленно, очень осторожно потянул дверь. Финли принял ее у него, открывая дальше, передал дверь мне. Я распахнул ее до конца, прижал к стене и припер бутылкой с бензином. Из кабинета хлынул поток света, упавший на лестницу и отбросивший яркую полоску на ограду и землю. Изнутри ангар был освещен дуговыми лампами. Свет проникал в кабинет через большие окна. Я смог разглядеть все, что было внутри. От того, что я увидел, у меня остановилось сердце. Я никогда не верил в везение. У меня не было на то причин. Никогда не полагался на везение. Но сейчас мне крупно повезло. 36 лет невезения смылись одним прекрасным зрелищем. Боги сидели у меня на плече, радостными криками призывая идти вперед. Мне хватило одного взгляда, чтобы понять, я одержал победу. Потому что на полу кабинета спали дети. Дети Хаббла, Бен и Люси. Лежа на пустых мешках. Спали крепко, разметавшись во сне, как могут спать только невинные дети. Они были грязные, на них была одежда, в которой они ходили в понедельник в школу.